Глава вторая. Гавань спасения. На следующий день, это было воскресенье, в 5 часов утра, скромная чета молодых горожан заняла места в почтовой карете, которая через неделю должна была доставить их к месту назначения в Рен. В муже. Он был в камзоле из плотного серого сукна, который украшал отложной воротник из белого голландского полотна, в тяжелых башмаках с пряжками и черной шляпе с круглой тульей, никто не узнал бы Пьера де Гонсевиля, элегантного конюшева герцога де Бофора. Он чувствовал себя весьма неуютно, без своей шпаги. Ее пришлось спрятать в сундук, привязанный на крыше кареты. Подобные мелочи ничуть не беспокоили его так называемую жену. В те времена костюм горожанки не отличался от наряда горничной при дворе. Обычно Жанетта носила серое платье, украшенное кружевным стоячим воротником и кружевными манжетами, и безукоризненно накрахмаленный чепчик. Но сейчас ее туалет дополнял свободный черный плащ с капюшоном, укутывающий ее с головы до ног. Жанетта уже не выглядела печальной. Погода стояла прекрасная, и эта поездка, хотя девушка и не знала ее цели, развлекла Жанетту тем более, что в этой предназначенной лишь для простолюдинов, а значит неудобной и зловонной колымаге, трястись придется не так долго. В Витре они должны были сойти. Предполагалось, что почтовые лошади через Шатобриан домчат их в Периак, где они взойдут на корабль. Главное заключалось в том, чтобы покинуть Париж, сбив с толку слежку, которую, как ожидал герцог де Бофор, установит за ними начальник полиции. К этому времени Лафма уже знал, что произошло в замке Лаферьер, да и Рагинель заметил, что какие-то сомнительные личности заинтересовались его домом, едва он вернулся из Бастилии. Поэтому накануне своего отъезда Франсуа привез Жанетту в отель Вандом, где она служила и жила с того дня, как там появилась Сильви. Думая о своем господине, Гонсевиль испытывал грусть. Пока он трясется в этой колымаге по булыжным мостовым и ухабистым дорогам, Бофор в сопровождении Брие и двух слуг несется галопом во Фландрию, и впереди их ждет азарт боев, грохот пушек, треск мушкетных выстрелов, раскаты барабанной дроби, может быть, слава, одним словом, жизнь. Его утешало лишь то, что его путешествие с Жанеттой было секретной миссией, имеющей отношение к тайне, в которую его посвятил любимый господин. С попутчиками Гонсевилю повезло. Они не вынуждали его поддерживать разговор. Священник весь день молился. Вдова беспрестанно лила слезы скорби. Пожилые супруги, шептавшиеся друг с другом, также дружно засыпали, прервав разговор на полуслове. Приехав в Витре, Гонсевиль обнаружил, что ноги его совсем затекли. В древнем городе, словно застывшем в своем феодальном великолепии, им достаточно было ненадолго остановиться в особняке Дю Плесси, хозяева которого были старыми друзьями семейства Вандом, чтобы Пьер вновь обрел бодрый вид. Теперь пришлось переодеваться Жанетте. Став прелестным всадником, юная госпожа требовала, чтобы ее горничную обучили ездить верхом, и та смогла бы вместе с ней совершать конные прогулки в окрестных лесах Анне или Шенонсо. Она вскочила в седло с уверенностью, которая порадовала ее спутника, поначалу очень обеспокоенного тем, как он будет добираться до места с женщиной, чье общество ему навязали. «Скажите вы мне, наконец, куда мы едем?» — спросила девушка, когда они сделали первую остановку в Бене. В дороге во рта не раскрыли. Хорош муж был у меня в глазах людей, окружавших нас. «А вы хотите, чтобы я за вами ухаживал?» — рассмеялся Гансевиль. «О, нет, не обижайтесь. Но я уже дала слово парню, хотя и не знаю, что с ним», — с грустью ответила она. «Он исчез вместе с нашей юной госпожой, и нам неизвестно, живы ли они». «Я, в отличие от вас, как святой Фома, ни во что не верю, пока сам не увижу. Итак, мы направляемся в маленький рыбацкий порт по названию Пириак. И что мы будем там делать? Отплывем туда на Белиль. Надеюсь, вы не боитесь морской качки? Терпеть не могу людей, которых рвет. А зачем нам на Белиль? Мы передадим поклон господину герцогу Дерецу и госпоже герцогине. Теперь хватит вопросов. Вам и без них много известно. Я знаю не больше, чем знала раньше, и очень хотела бы понять, что означают все эти тайны. Милое мое дитя, должен сказать вам, что вы совершили большую глупость, поселившись у господина де Регинелли, вместо того, чтобы благоразумно вернуться к нам. Неужели вы не догадывались, что за его домом будут следить? Поэтому мне и поручили увезти вас из Парижа, не возбуждая подозрений у шпионов начальника полиции, что я и сделал. В таком случае, почему бы вам не сказать мне больше? Ведь мы очень далеко от Парижа. Потому что губернатором Британии является кардинал Ришелье, который отнял право владения у герцога Сезара. А там, где обосновался кардинал, всегда надо опасаться того, что за каждым кустом прячется шпион. А на острове Белиль шпионов нет? Нет. Остров далеко от берега и принадлежит Пьеру де Гонди, герцогу де Рецу. А теперь по коням. Больше я не отвечу ни на один ваш вопрос до тех пор, пока мы не прибудем на место. И все. На сей раз Жанетта этим ограничилась. Кстати, сословное положение, разделяющее простую горничную и дворянина, не допускало вольностей, что она прекрасно понимала. К тому же сам новый ритм поездки не позволял вести разговоров, ибо и речи не могло быть о том, чтобы сделать длительную остановку, не добравшись до берега моря. Они задерживались лишь для того, чтобы сменить лошадей и подкрепиться. После Бена, миновав Редон и Ларош-Бернар, они достигли устья реки Вилен, откуда устремились к Пириаку, маленькому рыбацкому порту, в который бедная девушка приехала совсем измученной. Одно дело было сопровождать Сильви в приятных верховых прогулках по полям и лесам, а другое — без передышки пересаживаться с лошади на лошадь, скачать днем и ночью. «Кажется, я и шагу ступить не могу», — простонала Жанетта, когда Гансевиль, наконец-то сжалившись, помог ей спешиться. «Да и вряд ли смогу снова сесть в седло». «Я посоветовал бы вам поставить согревающий компресс из воска», — вздохнул он. «Но это займет много времени. Понимаю, что эта скачка для вас тяжела, что вы предпочли бы карету, но дороги в Британии плохие, а верхом можно быстро проехать везде. Значит, нам надо спешить?» «Да. Благодаря этой дикой гонке мы выиграли 3 дня. Нам абсолютно необходимо попасть на Белиль раньше кое-кого. Вперед, смелее! По приезде я вам обещаю сюрприз». Усадив Жанетту у подножья скалы, Гансевиль отправился на поиски судна. Потом, в ожидании прилива, они подкрепились рыбным супом и гречишными лепешками. Когда, наконец, стемнело, они сели в рыбацкую лодку. Жанетта, закутавшись в пропахшее рыбой одеяло, опустилась на дно лодки и тотчас заснула. К счастью, море было относительно спокойно, а крайняя усталость избавила Жанетту от последствий качки. Поэтому она ничего не видела на протяжении тех 4 лье, что отделяли Белиль от берега. Когда Жанетта проснулась, то увидела, что лодка движется по каналу, а сам порт в розовом свете зари показался ей самым прекрасным местом на земле. Проложенный в устье одного из впадающих в море протоков, куда проникает прилив, канал был зажат между холмом, поросшим деревьями, и скалистым мысом, где возвышалась цитадель с приземистыми круглыми башнями и торчавшими из бойниц жерлами пушек. Казалось, городок прячется за защищавшими его стенами крепости. Однако в глубине порта оба берега связывал акведук, который вел к вытянутому в длину замку, чьи сады карабкались вверх по второму холму, более высокому, чем первый. Это был большой, красивый белый дом, в высоких окнах которого отражались яркие лучи восходящего солнца. «Мы на острове Белиль», — объяснил Гонсевиль. «А главная деревня здесь называется Дворец. Нетрудно понять, почему. И мы идем туда?» «Именно. Там вы найдете людей, которых любите и о которых волнуетесь». Конюшему внезапно показалось, что все сияние этого утра вспыхнуло в голубых глазах девушки. «Сильви? О, я хочу сказать, мадмуазель де Лиль!» «Тише, не называйте никаких имен!» Жанетта хотела броситься немедленно к дому, но Гонсевиль удержал ее крепкой рукой. «Опомнитесь, вы же не ворветесь вот так, нежданно, негаданно, в дом как сумасшедшая. Поймите, вас привезли сюда для очень серьезного дела. Тут Сильви прячут с того дня, как она спаслась от страшной участи, но угроза еще не миновала. Поэтому господин герцог в согласии с господином де Гонди и распространил версию о ее гибели. Пусть так все и считают до той поры, пока не минует любая опасность для ее жизни». «Боже мой! Но что же случилось?» — прошептала Жанетта, едва не плача. «Вы это узнаете позже, а сейчас пошли. Не можем же мы и дальше торчать посреди этой дороги. Кстати, обратите внимание, к нам приближаются двое». Слуги в красных ливреях подошли к приезжим. Гонсевиль достал из-за пазухи камзола письмо и, не дожидаясь вопросов, сказал: «От его светлости, герцога де Буфора, с нижайшим поклоном господину герцогу де Рецу». Слуги поклонились. Один из них взял письмо, а другой забрал у Жанетты ее дорожную сумку. «Прошу вас следовать за мной», — обратился к ним первый слуга. Затем путешественников передали в руки дворецкого, который сообщил им, что герцогская чета слушает мессу в дворцовой часовне, и беспокоить ее невозможно. Поэтому Гонсевиль и Жанетта терпеливо ждали, погрузившись в почтительное молчание. Жанетту тем временем обуревало жгучее любопытство. Но где может быть малышка Сильви в этом громадном доме? Гонсевиль, привыкший видеть, как перед его господином распахиваются все двери, ждал, как обыкновенный проситель. Наконец дверь открылась, и в сопровождении дворецкого появился герцог. «Проводите девушку госпоже герцогине. Она ждет ее у себя», — сказал герцог де Рец дворецкому. Потом, повернувшись к Гонсевилю, воскликнул: «Как я рад снова тебя видеть, мой мальчик! Надеюсь, вы добрались без приключений. Полагаю, у вас есть для меня новости. Следуйте за мной, мы поговорим в моем кабинете». В свои 36 Пьер де Гонди, второй герцог де Рец, выглядел на 10 лет старше. На его вытянутом, посмуглевшем от здешнего климата лице лежала печать скуки, которая была вызвана тем, что 3 года назад герцога отправили в отставку. Назначенный генералом галерного флота вместо своего отца, постригшегося в монахи после смерти жены в 1627 году, герцог де Рец был смещен с этого поста, которым очень дорожил, кардиналом Ришелье, посадившим на его место своего племянника маркиза де Понкурле. После отставки герцог уединился в своем замке на острове Белиль, с горечью переживая обиду. Нет нужды говорить о том, что он не питал теплых чувств кардиналу-министру. Когда Иоганн Севиль рассказывал герцогу последние столичные новости, молодая камеристка-бретонка привела Жанетту в комнату герцогини. Екатерина де Гонди была моложе мужа на 10 лет и могла бы претендовать на красоту, если бы строгость ее нравов и чрезмерная скупость не придали некоторую холодность чертам ее лица, впрочем, тонким и нежным. Она приняла Жанетту как служанку, то есть не предложила сесть. Сама она продолжала свою трапезу, макала хлеб в молоко, одновременно внимательно разглядывая гостью. Не ожидая другого приема, девушка не смутилась, но все-таки не могла не подумать о чашечке горячего молока, которое было бы весьма кстати после путешествия. Наконец герцогиня, тщательно вытерев рот кружевной салфеткой, спросила: «Значит, вы и есть горничная малышки, которую поручил нашим заботам господин де Буфор? Откуда вы, дочь моя?» «Из Ане, госпожа герцогиня. Я там родилась, и меня девочкой взяли в прислуги к мадмуазель де Лиль. Потом я приехала с мадмуазель де Лиль ко двору, где она стала фрейлиной ее величества королевы». «Оно и видно. Вас нет ничего от крестьянки. Хорошо, дочь моя. Знаете же, что ваша госпожа находится в весьма жалком состоянии. Она была похищена, как говорят, подручным Ришелье, который когда-то преследовал ее мать своей грязной любовью. Он насильно выдал ее замуж за другого подручного Ришелье, а тот сразу уступил супружеские права похитителю, злоупотребившему ими самым скверным образом». Этот изложенный невозмутимым тоном рассказ привел Жанетту в ужас. «О, Боже! Я ничего не знала об этом!» — в волнении воскликнула она. «Бедная, несчастная девочка! Но почему же господин Франсуа... Я хочу сказать, его светлость, герцог де Буфор, привез ее сюда, потому что герцог убил ее мужа. Теперь он намерен уничтожить главного злодея, а это совсем непросто сделать. Эта несчастная нуждается в удаленном от Парижа тайном убежище, но главное, она должна быть вне досягаемости людей кардинала. Островом Белиль владеем мы. Это неприкосновенная земля, и даже посланцы короля не могут ступить на нее без нашего дозволения». Если бы Жанетта была от природы более проницательной, она бы нисколько не обрадовалась тому, что несчастная Сильви верена попечению этой женщины, которая, несомненно, была примерной христианкой, но не отличалась склонностью к милосердию. «Она должна считаться умершей, по крайней мере, до тех пор, пока жив кардинал», — продолжала госпожа де Гонди. «И этот остров на краю света, наверное, показался идеальным местом господину де Буфору. Могу ли я попросить у госпожи герцогини разрешения отправиться к мадмуазель де Лиль? Мне не терпится позаботиться о ней и своими глазами увидеть, в каком она состоянии». «Далеко не в блестящем. Вас проводят к ней». «Что бы там ни думал господин де Буфор, у нас здесь часто бывают гости. По-моему, даже слишком часто. и может случиться так, что кто-то из них ее узнает, ведь она жила при дворе. По этой причине мы поместили ее в маленьком домике в глубине сада. Она живет там под охраной старухи Маривон, которая была служанкой у покойной госпожи де Гонди, моей мачехи. Корантен, что был слугой у ее дяди, тоже не спускает с нее глаз. Сердце Жанетты гулко забилось. Корантен тоже здесь. Ее любимый Корантен, ее суженый. И эта радостная новость заставила Жанетту забыть и о негостеприимном приеме герцогини, и о ее равнодушии к бедной Сильви. Минуту спустя Жанетта уже спешила следом за молодой бретонкой сквозь рощу смоковниц, пальм и лавров. Внезапно деревья расступились, и на опушке показались домик и колодец, но Жанетта смотрела только на своего карантена, который в эту минуту доставал из колодца ведра с водой. Не в силах больше сдерживаться, она опустила на землю дорожную сумку и бросилась к нему со словами: «Карантен, милый, я так боялась, что больше никогда тебя не увижу». Он смотрел на Жанетту, не веря своим глазам, потом раскинул руки в радостном объятии. «Жанетта, как ты здесь оказалась?» «Меня привез господин де Гонсевиль по приказу господина де Бофора». «Господи Иисусе!» — с волнением произнес он. «Ты внял моим молитвам. Я никогда не сумею отблагодарить тебя». «Но расскажи мне, что же случилось?» — спросила Жанетта, снова охваченная тревогой. «Как мадмуазель Сильви?» «Сама увидишь». Когда Жанетта, наконец, встретила свою госпожу, ее сердце сжалось. Бледная и похудевшая, казалось, Сильви способна только дышать. Одетая в строгое черное платье, из-под подола которого выглядывал край нижней юбки, она молча полулежала в кресле, стоявшем у камина, где едва тлел огонь. Пышные каштановые волосы были спутаны и в беспорядке рассыпались по плечам. Глаза девушки были прикрыты. В руках Сильви держала чашку с молоком, но не пила его, что ничуть не беспокоило старую крестьянку, сидевшую у очага с вязанием в руках. Обстановка была весьма скромной. Стол, четыре стула и маленький стенной шкаф. Не было ни гобеленов, ни коврика, чтобы немного согреть стены и пол. Только распятие и поставленная под ним молитвенная скамеечка напоминали о том, что хозяева были набожными людьми. Глаза Жанетты наполнились слезами. В порыве сострадания она припала к ногам своей юной госпожи, которая даже не заметила, что Жанетта вошла в комнату. Жанетта взяла у нее чашку с невыпитым молоком и сжала в руках хрупкие ладошки Сильви. «Мадмуазель Сильви, взгляните на меня! Это я, Жанетта!» Припухшие веки дрогнули, и красивые, орехового цвета глаза, покрасневшие от долгих слез, взглянули на девушку, и Сильви едва слышно прошептала: «Это ты, милая Жанетта? Мне почудилось, будто я слышу твой голос во сне». Голос у Сильви был слабый, словно это 16-летнее дитя было не способно говорить громче.